Проанализировав все услышанное, я пришла к выводу, что теперь на повестке дня у меня встреча с Владимиром Сергеевичем Гладилиным. Он становился центральной фигурой в истории, которую нарисовали мое воображение и сообразительность. В том, что он отец Ксении, я уже не сомневалась. И теперь мне нужно было услышать подробности этой истории от него лично. И если он до сих пор это скрывает, то он заинтересован, чтобы об этом никто не знал. А Тамара Аркадьевна Шувалова, разумеется, знала. А из этого следует... Я надела светло-бирюзовый костюм из тончайшего шелка, великолепно подходящий для теплой летней погоды, собрала волосы в хвост и осталась собой довольна. Звонить предварительно Гладилиным и сообщать о своем визите я не стала. Мне нужно было, что называется, оглушить Владимира Сергеевича своим открытием, чтобы оно застигло его врасплох и заставило рассказать все. Конечно, лучше бы он был дома один, но тут у меня не было никаких гарантий. Владимир Сергеевич оказался не один дома. Кроме него в доме находился еще Данила. Людмила Васильевна, как выяснилось, задерживалась с работы, поскольку собиралась навестить какую-то свою подругу, а Маргарита Федоровна пребывала на своей любимой даче. Свое удивление моим визитом Гладилин выразил лишь легким поднятием бровей, после чего сразу же предложил пройти в комнату, но я остановила его. «Владимир Сергеевич, давайте лучше пройдем на кухню. Разговор предстоит не из легких и весьма конфиденциальный». На сей раз брови главы семейства взлетели еще выше, однако больше он ничем не показывал своего замешательства и, пожав плечами, провел меня на кухню. «Кофе хотите?» — предложил он. «По знаменитому рецепту вашей мамы?» — спросила я. Гладилин улыбнулся. «К сожалению, нет. Всего лишь растворимый, но вполне приличный. Мама не пьет его принципиально, заявляя, что кофе, который не сварен, это не кофе. Может быть, она в чем-то и права, но нас всех, увы, испортило неуклонное развитие цивилизации, и положить ложку порошка и залить ее водой кажется куда предпочтительней трудного процесса перемалывания бобов, а затем еще и варки порошка». Я улыбнулась ему в ответ и согласилась на растворимый, отметив, что фирма-изготовитель и впрямь относится к разряду вполне достойных и уважаемых компаний. «Так что у вас за разговор?» — сделав несколько глотков, спросил Гладилин. Я оставила свою чашку и внимательно посмотрела ему в лицо. Он не отвел взгляда, но, тем не менее, едва заметное смущение и беспокойство промелькнули в нем. «Владимир Сергеевич, я не стану ходить вокруг да около», — проговорила я. «Одним словом, мне известна ваша тайна. Ксения ведь ваша дочь». Я сказала это не вопросительно, не утвердительно, словно констатировала всем давно известный и не вызывающий сомнений факт. Гладилин чуть вздрогнул и, резко отодвинув чашку, взял сигарету и закурил. Он молчал некоторое время, нахмурив лоб, и, часто выпуская дым, потом с силой загасил окурок в пепельнице и сказал: «Я не знаю, как вам удалось докопаться до этого. Для меня самого это стало открытием совсем недавно. Но я считаю, что копаете вы не то, что нужно. Зачем вам это?» «Я расследую смерть Тамары Аркадьевны по просьбе Ксении», — напомнила я. «А при чем тут то, чья она дочь?» «Вполне может статься, что при чем-то да есть», — уверенно заявила я. «То, что об этом не говорят открыто, означает, что хотят скрыть. А там, где есть тайна, возможны любые преступления. Чтобы остаться хранителем своего секрета, люди порой идут на многое». Я проговорила это довольно тихо, но очень четко, не отрывая при этом взгляда от лица Гладилина. оно было мрачным, но не испуганным и не растерянным. «Хранителем этого секрета был отнюдь не я, а Тамара», — возразил он мне, бесцельно стуча окурком по донышку пепельницы. На лице его при этом отражались следы каких-то воспоминаний. «Да, и я думаю, что по этой причине ее и могли убить», — сказала я. «Причем я вовсе не уверена, что это сделали именно вы. Я пришла к вам разобраться в этой истории, узнать ее подробности и уже на основании этого попытаться сделать заключение, кто убил Тамару Аркадьевну. Неужели вы в самом деле считаете, что на основании подробностей этого безобразного ее поступка можно сделать вывод, кто ее убил?» «Думаю, да», — уверенно ответила я. «Я уже отработала все возможные версии, и они оказались ложными. То, что убийство Тамары Аркадьевны связано с ее профессией, не подтвердилось. Возможная тяжба из-за наследственной ею квартиры тоже. Тогда я стала думать, что это что-то личное. И пока из всего личного выяснился только тщательно скрываемый факт, что Ксения ваша дочь. И вы считаете, что я убил Тамару, чтобы никто уж об этом не узнал, да? Чтобы мой сын продолжал спокойно встречаться с этой девушкой, не зная, что они на самом деле брат и сестра? Вы это хотите сказать?» — вышел из себя Гладилин. Однако он тут же вспомнил о присутствии в доме Данилы, который, к счастью, находился в своей комнате за закрытой дверью, из-за которой доносились звуки музыки. Владимир Сергеевич плотнее закрыл дверь в кухню и понизил голос. «Если бы мой сын и эта девушка не начали встречаться, боюсь, я бы до сих пор не знал правды», — добавил он. «Я вот что заметила», — сказала я. «Данилу вы именуете своим сыном, а Ксению, вашу дочь, упорно продолжаете называть этой девушкой. Это что, протест?» Гладилин замолчал, растирая лоб ладонью. Ему явно стало жарко. Он расстегнул воротник рубашки и распахнул окно. Потом, подумав, все же прикрыл его и сел на свое место. «Ах, Татьяна!» — наконец со вздохом проговорил он. «Мне сложно вам объяснить свои чувства. Мне самому сложно их понять. Представьте себе, неожиданно узнать, что ты являешься отцом девушки, которую знаешь 20 лет как дочь своего товарища и, в общем-то, не особенно ей симпатизируешь, что при этом ты считаешь ее мать хорошим другом, более того, другом семьи, но и не больше. А самое главное, ты знаешь, что эта девушка встречается с твоим родным сыном, что она спит с ним и, может быть, собирается за него замуж. Поверьте, от этого можно сойти с ума. И все это свалилось на меня, как снег на голову. Ведь я даже не подозревала о том, что у меня может быть ребенок где-то на стороне. Я привык знать, что у меня своя семья, единственный сын, и вдруг такое. Есть от чего перевернуться сознанию». Гладилин покачал головой и продолжал. «Умом я понимаю, что она моя дочь, и при этом не хочу этого принимать, как бы это чудовищно ни прозвучало. Не хочу принимать этого, не хочу смириться, хотя и знаю, что это уже свершившийся факт, который не поправить. И главное, я изначально этого не хотел. Вернее... Я даже не мог этого сказать тогда, 20 лет назад, потому что ничего не знал, даже не догадывался. «Вы не думали, что ваша девушка может от вас забеременеть?» — вставила я. «Тамара не была моей девушкой», — устало поправил он меня. И я отметила, что и никто из родных Шуваловой, с кем я беседовала, не называл Гладилина ни ее женихом, ни близким приятелем. «Как же это могло случиться?» Владимир Сергеевич вылил недопитый кофе, насыпал в чашку новую порцию порошка и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула. Он разлил кофе по чашкам и, помешивая ложечкой сахар, сказал: «Это и было-то всего один раз. После какой-то вечеринки, я даже не помню какой. Тамара тоже там присутствовала. У нас была как бы одна компания. В то время я еще не был близко знаком с Людмилой, а о Томе знал, что у нее никого нет. Впрочем, я над этим не задумывался, поскольку не воспринимал ее как девушку, с которой могу завести какие-то отношения. Все произошло случайно. Мы все выпили, к ночи начали расходиться, и я пошел провожать Тамару, просто так, по-дружески. Когда мы подходили к ее дому, она вдруг сказала, что у нее никого нет дома, поскольку мать с отцом уехали в деревню. Я был в ударе и предложил зайти к ней. Тогда у меня еще и в мыслях ничего такого не было. Понимаете, времена и нравы были все-таки несколько иными, но главное заключалось даже не в этом, а в моем отношении к ней. Повторяю, она не вызывала у меня эротического чувства. Одним словом, мы поднялись в квартиру, сидели, пили кофе, слушали музыку. Я чувствовал себя очень расслабленно, и мне совсем уже не хотелось идти домой. А Тамара и не выгоняла. Потом она сказала, что пора ложиться спать. И подошла ко мне, я сидел в кресле, чтобы подать руку. Я поднялся и тут же обнял ее. Это получилось вроде бы случайно, но в то же время как-то очень естественно. Одним словом, спать мы не легли вместе. А наутро... Наутро я чувствовал себя очень смущенным. Хотел поговорить с ней, но подумал, что это будет выглядеть как-то по-дурацки. Просто собрался и ушел. Потом уже, поразмышляв наедине с собой, я решил относиться к произошедшему так, словно ничего не было. Сам решил, что этот эпизод никак не повлияет на наши отношения. Мы по-прежнему будем добрыми приятелями. Самое главное, что после этой ночи и мое отношение к ней не изменилось. Я не воспылал к ней любовью, но и не чувствовал никакого негатива и сохранил прежний стиль общения. Она, видимо, поняла это и, как мне казалось, одобрила. В смысле, не стала возражать. Ни разу с тех пор между нами не возникло разговора о том эпизоде. Владимир Сергеевич закурил следующую сигарету и в задумчивости отхлебнул кофе. Взгляд его показывал, что он весь находится во власти воспоминаний. «Ну вот», — продолжал он со вздохом, — «а вскоре я узнал, что она выходит замуж за Диму, и вообще обрадовался. Сам я к тому времени ближе познакомился с Людмилой, мы уже стали встречаться». Вместе были на свадьбе Тамары и Димы, и вскоре и сами поженились. Затем у Тамары родилась Ксения, и никому не пришло в голову, что это может быть не дочь Дмитрия. Мне первому не пришло. То есть Тамара вам не говорила о том, что беременна? Ну, конечно, нет, — воскликнул Владимир Сергеевич. Она промолчала. Списала беременность на Диму, вот и все. Ей и не нужно было от нее избавляться, потому что как раз в это время Дима в очередной раз, я узнал об этом позже, предложил ей пожениться, и она сразу согласилась, хотя до этого между ними ничего не было. «А вы уверены, что она списала эту беременность на своего мужа? Я говорю в том смысле, что, может быть, он был в курсе, от кого на самом деле ребенок?» — предположила я. «Нет», — уверенно махнул рукой Гладилин и помотал головой, — «ни в коем случае. Да вы бы видели, как он относился к дочери. Он вообще был из породы тех отцов, которые своих детей, что называется, в зубах таскают. Кстати, он хотел именно девочку, и когда родилась Ксения, был просто шальной от радости. Он любил повторять, как она на него похожа, всегда подчеркивал, что у Ксении глаза его матери, хотя я этого не находил. не находил, но и не догадывался об истине. Мне не приходило в голову выискивать в ней сходство с самим собой. Похоже, так оно и есть. И бедный покойный муж Шуваловой действительно не догадывался о правде, подумала я. Хотя, может быть, для него это было и к лучшему. Неизвестно, как пережил бы он такой удар, узнав, что его любимое чадо, в котором он души не чает, на самом деле не его. «Владимир Сергеевич», — обратилась я к Гладилину, который теперь, возбужденный и взволнованный, рассказанной мне историей, сидел, погрузившись в мрачное молчание. «Я, как мне думается, понимаю ваши чувства и очень благодарна за откровенность, но все-таки меня интересуют подробности не только 20-летней давности, но и те, что произошли незадолго до смерти Тамары Аркадьевны. Вы ведь незадолго до ее смерти узнали о том, что Ксения ваша дочь?» Гладилин молча кивнул. «Когда это случилось?» – не отставала я. «И при каких обстоятельствах?» Владимир Сергеевич продолжал молчать, нахмурив лоб и сосредоточенно думая о чем-то. Тут дверь в кухню отворилась, и на пороге появился Данила, облаченный в желтую спортивную майку и джинсы. «Пап, я ухожу», — бросил он и рассеянно поздоровался со мной. Отец кивнул, затем встрепенулся. «Куда?» «К Пашке. Он вчера с моря вернулся, ну и посидеть, встречу отметить, его послушать». «Как у тебя с Ксенией?» — вдруг резко спросил Гладилин. Данила кинул на него полный изумления взгляд, скосился на меня и пожал плечами. «Никак». «Вот чтобы и было никак!» — отрезал отец, повысив голос. Изумление на лице сына возросло, он не нашелся, что сказать. «Данила», — опомнившись, сказал вдруг Гладилин-старший, поднимаясь со стула, «я иногда бываю резок, ты уж извини, пожалуйста, но это все нервы. И зол я не на тебя, я просто хочу с тобой поговорить. Не сейчас, потом». Замахал он руками, видя, что сын собирается что-то возразить. «Сейчас ты иди, куда тебе нужно, но потом давай поговорим спокойно». «Хорошо», — снова пожал плечами Данила. «Завтра?» «Да, вот завтра будет хорошо», — кивнул Владимир Сергеевич, и Данила поспешно покинул кухню, кивнув мне на прощание. После его ухода я внимательно посмотрела на Гладилина и серьезно спросила: «Вы что, собираетесь ему рассказать обо всем?» «Не знаю», — снова растирая покрасневший лоб, тихо ответил он. «Я был против этого. Я просто не знаю, что делать. У меня такое ощущение, что Тамара ушла навсегда и передала все это мне, предоставив самому разбираться и расхлебывать ее поступки. Так оно в сущности и есть. Только ушла она не по своей воле. Я просила вас рассказать о вашем с ней главном разговоре, напомнила я. Тем более сейчас, когда сын ушел, вы можете говорить спокойно, не беспокоясь, что кто-то услышит». «Да», — согласился Гладилин. «Да, да, это случилось 2 месяца тому назад».